Вспомнив о том, что она не ела с прошлого вечера, Эйла наколола на заостренную палочку большой кусок конины и укрепила ее над огнем. После этого она взялась за работу. На небе уже появилась полная розовая луна. Загорелись мерцающие звезды, и она все еще продолжала нарезать мясо на тонкие полоски. Она развешивала внутри огненного кольца все новые и новые связки конины, нанизанные на ремни и лианы. Вскоре она принялась за шкуры хищников. Рыжевато-коричневую шкуру рыси и грубоватую темную росомахи. Теперь их следовало хорошенько выскоблить и просушить. Отмыв от грязи серую лошадиную шкуру, Эйла растянула ее на камнях. Очищенный и наполненный водой желудок кобылы подсыхал возле костра. Здесь же лежали жилы, тщательно промытые кишки, копыта, кости и куски жира. Жир прежде всего следовало перетопить, хранить же его можно было в кишках. Ей удалось срезать жир из тушек хищников. Она предполагала использовать его для светильников и для защиты от влаги. Их мясо Эйла трогать не стала, ей не нравился его вкус. Эйла посмотрела на два последних куска мяса, уже отмытых от грязи, и решила, что она сможет нарезать их и утром. Уж слишком велика была усталость. Она подбросила в костер дров и легла неподалеку, завернувшись в тяжелую медвежью шкуру. Привязывать лошадку к кустам теперь не было нужды. После второго кормления та уже и не думала уходить. Обнюхав Эйлу, кобылка легла рядом с ней. Молодая женщина обняла теплую доверчивую малышку, услышала ее спокойное сопение и забылась с крепким сном. Джандалар почесал колючий подбородок и потянулся к своей укладке, лежавшей возле чахлой сосенки. Он достал из нее небольшой мешочек, сшитый из мягкой кожи, и, развязав ремешок, осторожно вынул оттуда тонкий кремневый нож. Нож этот, как и любой нож, высеченный из кремня, был слегка изогнут, однако на остроту режущей кромки это никак не влияло. Старая, поросшая лишайником сосна, протяжно заскрипела на ветру. Откинув полог палатки, ветер ворвался внутрь, раздув шкуры и загудев кожаными оттяжками, прошелся по ней гневливым вихрем и тут же, вылетев наружу, вновь запахнул ее. Внимательно осмотрев нож, Джандалар покачал головой и положил его обратно. «Что, бороду решил отращивать?» — полюбопытствовал неслышно подошедший к нему Таналан. Джандалар вздрогнул от неожиданности. «У бороды есть один недостаток», — отозвался он. «Я говорю о лете. Стоит вспотеть, как лицо начинает чесаться. В это время бороду лучше сбривать. Зимой уже она греет. Лето уже кончилось, зима не за горами, верно?» Таналан пытался согреть руки. Он то дышал на них, то тер их друг от друга. Наконец он сел возле небольшого костерка, горевшего перед входом в палатку, и поднес их к огню. «Цвета одного не хватает», — буркнул он. «Цвета? Красного цвета. Его нет, понимаешь? Кустов-то здесь полно, но они сперва желтеют, а потом сразу становятся коричневыми. И трава такая же, и листва». Указав кивком головы на открытое пространство за спиной, он выразительно посмотрел на стоявшего возле дерева Джандалара. «Здесь и сосны какие-то серые. На лужах уже ледок, а осени-то толком и не было. Я все жду». «Можно подумать, тебе больше делать нечего», — хмыкнул Джандалар, встав возле костра. «Сегодня утром я видел носорога, он направлялся на север. В воздухе уже снегом запахло. Тебе кажется, тогда бы здесь не было ни мамонтов, ни носорогов. Холод-то они любят, а вот снег не очень. И еще, когда приближается буря, они спешат к леднику. Умные люди говорят, если мамонты пошли на север, сиди на месте. То же самое относится и к носорогам. Не могу сказать, что этот носорог особенно спешил, но стоит этим мохначам повернуть на север, как люди спешат вернуться в свой дом. Я такое и сам не раз видел. Интересно, сколько же здесь будет снега? Летом стояла засуха. Если зима будет такой же сухой, мамонты и носороги никуда не уйдут. Впрочем, мы сейчас на юге, говорят, что зимы здесь снежные. Если бы в тех горах на востоке жили люди, они бы нам обо всем рассказали. Наверное, нам следовало остаться у тех людей, которые помогали нам переправиться через реку. Нам пора подумать о зимовье, верно? Хорошо бы попасть в такую пещеру, где много женщин, мечтательно произнес Таналан. Нам бы подошла любая пещера. «Большой брат, ты говори, да не заговаривайся. Можно подумать, я тебя не знаю». Джандалар заулыбался. «Разве ж я спорю? Без женщины зимой действительно куда холоднее. Красивая она или нет, не так уж и важно».